плечи дернулись к низу, она стала клониться вперед и, схватившись за мое колено, упала. Я чуть не закричал от боли. Из нашей попытки ничего не вышло, и лишь близость женщины не давала мне впасть в отчаяние. Ничего не выйдет, ведь в трубе вакуум. Сколько времени занимает дорога до конторы отряда повстанцев и обратно? В один конец минут 10. Если им удалось быстро договориться, то они должны вот-вот вернуться. Договориться не так-то просто, ведь речь идет о трупе. Мне бы хотелось вытащить ногу до их прихода. Хорошо бы они вызвали нас по рации. Может, по дороге они заехали куда-нибудь выпить? Тогда долго еще не вернутся. Из забегаловки их силой не вытащишь. А труп бросили в машине. Верно. Это было бы рискованно. Женщина вернулась к лестнице и села на вторую ступеньку снизу. Она отошла буквально на шаг, но теперь дотянуться до нее рукой я уже не мог. Меня охватила тоска. Неужели все это было на самом деле, и надежды, и интимность? Когда пробка из бутылки с вином не вынимается, всегда становишься в тупик, не зная, что делать. Может, чего-нибудь хочется, скажи? Нет, ничего не хочется. Больно? Чешется и щекотно, и онемело. Некоторое время женщина смотрела вверх, что-то соображая. В трубе вакуум, да? Внизу клапан, правильно? Если его открыть, давление станет нормальным, верно? Возможно. Я не проверял, но думаю, что в унитазе использована разность уровней грунтовых вод. То есть непосредственным клапаном, создающим внутреннее давление, является сама вода. Где-то существует рычаг, перекрывающий ее, который действует по принципу водяного колеса. «Пойду посмотрю». Женщина вскочила, точно сорвавшаяся пружина. Сил у нее немного, но зато она легкая, поэтому и может двигаться так стремительно. «Объясни дорогу». «Объяснил бы, да сам не знаю. Туда попасть никак нельзя». «Это странно. Кто-то ведь проникал туда, чтобы чинить трубу, значит, дорога должна быть?» «Я тоже так думал и собирался как следует все разузнать, но вот видишь, может, ход заделали?» «Не похоже. Я уж думаю, а вдруг какой-то предприниматель, пользуясь неизвестным мне штреком, беспрепятственно проникал в нижние пласты?» Борьба за каменоломню была отчаянной, и штольни переплетались, как паутина. Это все время приводило к обвалам. Давай попробуем посмотреть план. Когда я поскользнулся, вместе с фотографиями упал и альбом. Подними, пожалуйста. Женщина неохотно спустилась с лестницы. Чудно все это, никак не пойму. Чтобы можно было пользоваться унитазом наверху, все должно быть как следует сделано внизу. Работы наверху и внизу не могли вестись безо всякой связи между собой. Остановившись на некотором расстоянии от меня и не приблизившись больше ни на шаг, женщина протянула альбом и поспешно отдернула руку. Каким жалким я, должно быть, ей казался. Конечно, такая нелепая оплошность достойна не сочувствия, а скорее презрения. Смотри, здесь в центре плана машинный трюм. Бессмысленно. Я в этом ничего не понимаю. Вид у тебя плохой, может принести чего-нибудь? Я бы, пожалуй, принял аспиринчик. Принеси, пожалуйста. Аптечка должна быть под диваном. Зеленая картонная коробка. Круглая такая. Женщина пошла за аспирином, а я стал перелистывать альбом, выискивая места в каменоломне, которые еще не были мной обследованы. Совершенно неизученным остался шурф, куда не вели ни подъемник, ни лестница. Не успел я исследовать и глубокую подземную речку. Проникнуть туда было небезопасно, и, кроме того, и шурф, и речка находились за границей того района, который я предполагал перекрыть взрывом. Если провести там тщательную разведку, то, может быть, удалось бы обнаружить ход в помещение, находящееся под унитазом. Я никак не мог сосредоточиться, колени ныли, неожиданно бок пронзила боль. «Одной таблетки достаточно? Давай три». Обычно дозу определяют по возрасту, на самом же деле она зависит от веса. Хочешь, я тебя сфотографирую? Зачем? Человек, посаженный в горшок, как дерево. Интересно иметь такую карточку на память. Я подумала вот о чем. Если меня всерьез призовут перечеркнуть прошлое и все начать сначала, может быть, мне стоит забросить профессию женщины и заняться фотографией?